утреет с Богом по домам, позвякивают колокольцы, ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольцы, и я который раз подряд целую кольцы, а не руки, в плече откинутом назад задор свободы и разлуки. Но еле видно из-за мглой, за дождевою, за докучной, и взгляд, как уголь под золой, и голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра я находил не в этом взгляде. Не этот голос пел вчера с гитарой вместе на эстраде. Как мальчик шаркнула, поклон отвешивает, до свидания. И звякнула браслет жетон. Какое-то воспоминание. Я молча на нее гляжу, сжимаю пальцы ей до боли, ведь нам уж не встречаться боли. Что ж на прощанье ей скажу? Прощай, возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную чешую. Лети, как пролетала тая, ночь огневая, ночь былая. Ты время, память притуши, а путь снежком запороши.